«Маневровые врубай, маневровые, сука!» Первый пилот стукнул меня по плечу, видимо от наплыва адреналина и страха, даже не заметив, что его напарник сменился. Не став спорить, исполняю приказ орущего ранкором летчика, и в тот же миг шаттл заложил больно крутой вираж, огибая один из дредноутов корпуса юстиции вдоль всего корпуса. Несколько раз пушки тяжелого крейсера пальнули в нашу сторону, но, видимо, наводчики быстро разобрались, так как в дальнейшем они начали во всю мощь орудий поливать корабль-близнец, заходящий к ним борт в борт. «Левее давай, налево!» Первый пилот орал, как ненормальный, и я мог его понять. Облетев дредноутки, мы вылетели на стайку газанти, которые вели безуспешный бой с отрядом пиратским судов, постепенно расплываясь огненным вспышками, под глухие удары торпед и ракет. Болтаясь в разные стороны, постоянно уходя в крутые виражи, мы летели сквозь поле битвы, то и дело становясь свидетелями идиотизма и героизма, а порой и всего вместе. Помогая в управлении, я тем не менее не забрасывал попыток связаться с нашим флотом, который стоял в ожидании. И стоило нам вылететь через очередное облако космического мусора, сбивая десяток тел погибших корабелов, как связь заработала. «Сэм, что у вас там, ёбаный пиздец?» Прервав возмущенный вопрос своего зама, вжимаюсь в кресло, когда рядом с нами пронеслась стайка истребителей, половину из которых позбивали на подлете. Ситуация критическая, большие потери. Выводя флот сюда, против нас пираты Катана. Не распыляйтесь и не геройствуйте, сука. Вынырнувшая перед нам коротка разразилась серией залпов, подрывая двигатели одному из пиратских судов, но заплатив за эти выкрутасы собственной жизнью. Десяток торпед врезался в центр легкого крейсера продолговатой формы, раскалывая его пополам. Две части огромного судна начали притягиваться к станции, озаряя округу вспышками взрывов и вылетающими в открытый космос членами экипажа. «Сэм, в норме. Выполняй приказ, сомнее. Быстрее, пока нас тут не зажарили». Выкручивая руль, хочу уже возмущенно заорать на косякнувшего пилота, но только сейчас замечаю, что осколками посекло кабину. Пускай защитные переборки закрыли дыры, но от смерти это летчика не спасло. Изрешеченное кривыми кусками металла тело осело на пол, заливая мне ноги кровью. «Твою же, Арком, нужна твоя помощь!» Рывком пересаживаясь на кресло первого пилота, даже не успеваю пристегнуться, как приходится вновь повторять безумный маневр, уходя с пути неконтролируемого полета консульского крейсера, покрытая вспышками пламени, без половины левого борта, боевая машина врезалась в дредноут флота Катаны, пропахивая его он носа до кормы и вызывая взаимную детонацию. «Поторопись, мы выходим к точке», глянув на искрящий компьютер, в расстройстве бью кулаком по приборной панели, связь сдохла. «Сула, мать твою, живо сюда!» «Поторопись, командир», связь оборвалась с той стороны. Прикусив губу, сомнение пылким взглядом уставилась в экран монитора, надеясь, что Сэм вот-вот снова выйдет на связь, но чудо так и не произошло. Тем не менее девушка отказывалась верить в его скоропостижную смерть. Альтман был до безумия удачлив, и она знала, что парочка флотов точно не убьют его. «Вы слышали приказ. Продолжаем. Есть». Уверенность в голосе вселили надежду в остальных. Операторы, связисты, командиры штурмовых групп и звеньев истребителей, все разбежались в стороны, готовясь выступать в ближайшие минуты. Рулевой, полный вперед, выйдя на общий канал связи десанта, замглавы заговорила своим привычным, холодным и пугающим подчиненных тоном: «Всем кораблям, выдвигаемся в боевом порядке. До выхода на цель меньше 10 минут, будьте готовы к бою сразу по выходу из гипера». «Принято, вас понял». Наконец-то, отчеты командиров группировок радовали слух и позволяли напряженной фигуре девушки расслабиться. Ни к чему было волноваться, так сейчас она все равно ничего не сможет сделать. Но вот через десяток минут, взглянув в обзорный иллюминатор, сомнение с каким-то внутренним трепетом и восторгом наблюдала за перемещением десятка громадных судов, выстраивающихся для боя. Сновавшие вокруг них дредноуты, каракки и крейсера с фрегатами поменьше, полностью терялись на фоне этих боевых машин. Выстроившись вертикальным клином, флот начал медленный разгон. По палубам разносились команды и сигналы боевой тревоги. Грохотали сабатаны десантников, спешно выстраивающихся в ангарах и у аппарата сброса капсул. Активировались турели обороны, а стрелки корабельных орудий проводили последние проверки. «Флот готов, босс. Прыжок». Не став размениваться на речь, сомнение отдала приказ, которого так все ждали. Четыре десятка кораблей рвануло сквозь гиперпространство на помощь своему командиру, а также, чтобы защитить свободных граждан республики от пиратской угрозы. Минуты тянулись бесконечным ожиданием. Казалось, что время замедлило свой бег, и они успели прожить новую жизнь, пока 10 минут летели в гипере. Но голос старшего оператора Битца вырвал всех из напряженного состояния, вновь заставляя сердца забиться быстрее, а адреналину прыснуть в кровь. Выход из гипера через 3, 2, 1. С хлопком корабли вырвались в привычную черноту космоса, но так показалось лишь на мгновение. Случайные заряды с поля боя, ударившие по щитам авангарда, заставили всех судорожно хвататься за приборные панели. За стеклом иллюминаторов творился фирменный ад. Сотни кораблей сошлись в смертельной схватке. Флот Катаны, который уже неуместно было так называть из-за уничтожения головного корабля, неумолимым катком вбился в ряды защитников Риндели, Кью из борт Аркина, навязывая сражение борт в борт, из которого дредноуты выходили уверенными победителями. Обломки боевой станции, где располагался штаб обороны планеты, ныне кусками разлетались по округе, мешая всем участникам противостояния. Но хуже всего, то что пока флот Катаны перемалывал защитников, пиратские отродья ринулись на планету, неся смерть, хаос и разрушение повсюду. «Оставим собачью свалку, нам там делать нечего». Вводя новые данные, после всех полученных вводных, Сомния уже придумала план дальнейших действий. «Всем кораблям, курс на Риндели. Мы защитим жителей планеты от пиратов и убережем этот оплот свободы и демократии в галактике». Простенькая речь заставила девушка скривиться. Уж, как бы она ни дулась на Сэма, за его расхлябанность и адреналиновую наркоманию, конечно, которые порой мешают здраво мыслить, но уж чего было у Альтмана не отнять, так это задорных речей, которые поднимали весь десант на немыслимые поступки, позволяя сотворить натуральное чудо. Выпустить истребители, кораблям прикрытия уйти в тыл, дредноуты на левый фланг, прикройте нас от залетных выстрелов и одиночек. Уже приметив на бортовом компьютере десяток точек, которые повернули в их сторону, девушка приготовилась к тяжелому сражению. Какими бы устаревшими ни считались дредноуты, но это были полноценные боевые корабли, которые прямо сейчас доказывали, что их рано списывать со счетов. К тому же, Риндели постарались, явно модернизируя и улучшая не только автоматику, но и орудия с броней. Бросив взгляд на карту боя, замглавы показательно поморщилась, видя, как флот Катаны перехватывает преимущество, пускай и теряя при этом очень много судов. «Командир, по нам открыли огонь, ответный огонь, кораблям, стрелять без приказа, разобрать цели, покажите этим ублюдкам, на что мы способны». Миротворец содрогнулся от выстрелов. Левый борт в едином порыве отправил в сторону ближайшего дредноута залп из всех своих орудий. Зеленые сгустки плазмы прочертили черноту космоса. Следом за первым выстрелом последовал второй, а потом и третий. Вместе с парой соседей-близнецов, они просаживали щиты новенького корабля республиканского флота, только недавно сошедшего со стапелей Риндели. Всполохи взрывов освещали тяжелый крейсер, колебля пленку щита, пока та наконец-то не лопнула. Первая серия попаданий промяли носовую часть. Начавший поворот, крейсер пытался уйти за своих товарищей, прикрыться ими, пока щиты не восстановят свою целостность, но он подошел слишком близко к адскому десанту, поэтому большая часть следующих залпов вспучили ему правый борт, уничтожая все внутренности захваченного пиратами судна. Последний выстрел зацепил реактор 600-метрового корабля, обращая тот в облако плазменного взрыва синего цвета, задевая союзников и уничтожая щиты. Он сгорел без остатка и лишь редкие детали разлетелись по космосу, повествуя о судьбе тяжелого крейсера типа «Дредноут». Глава 81. Держитесь. Дергая за ручки штурвала, вытягиваю шаттл из пики, задолго до того, как мы коснемся Земли. Непослушная машина вообще не хотела реагировать на команды, постоянно заваливаясь влево и норовя упасть мордой вниз, утягивая нашу жизнь за собой. Матерящийся на соседнем кресле Сула из последних сил пытался стабилизировать наш транспорт, но казалось, только ухудшал ситуацию, потому горящих красным лампочек на панели становилось все больше. «Арком, я просил тебя помочь выжить, а не отправиться на тот свет. Иди в жопу со своими шуточками, Сэм». Сраная рухлядь едва дышит. Ударив по одному из погасших экранов, Арком добился его стальной работы. По крайней мере на пару минут. Матерясь и ворча на смеси всеобщего и мандоа, поливая несчастный шаттл такими эпитетами, что и портовый грузчик умилился. Блять, этого только не хватало. Что там, твою мать? Рефлекторно пригнувшись, когда рядом с нами пронеслась череда красных болтов, увожу шаттл в сторону, надеясь лишь, что от столь резких перегрузок наша машинка не помрет окончательно. Кто это? Пираты? Ренделийцы? Тю, да кто угодно. Тут сейчас все против всех воюют, и потому наш шаттл простая мишень, которую можно сбить, и ничего тебе за это не будет. Подключаясь к турелям, мандалорец радостно вскинул кулак, после чего с азартом погрузился в перестрелку с преследователем. Получай, скотина. Новые звуки стрельбы в этот раз были еще ближе. Буквально в сантиметрах от нас пронеслись плазменные снаряды, благо наш транспорт столько вилял и кренился, что ни о какой прицельной стрельбе не могло идти и речи. Петляя между сошедшимися в бою кораблями пиратов и флота обороны Рендели, мы медленно падали к земле, уже не в силах удерживать эту рухлядь на плаву. Неопознанный корабль, назовите себя. Неопознанный корабль, говорит Сэм Альтман, командир адского десанта. Мы эвакуировались со космической станции Ореолой вместе с частью гражданских специалистов, пытаясь сесть на планете. С той стороны начались какие-то копошения, после чего с нами заговорил уже куда более властный и спокойный голос, по сравнению с первым. Мистер Альтман, мы уже думали, что вы погибли. Пара шаттлов с вашими людьми уже приземлились неподалеку от нас. Они явно пытались прислать нам координаты или вообще хоть как-то взаимодействовать с нашим шаттлом удаленно, но ничего не вышло. Вижу, ваше положение куда хуже ваших подчиненных. Мистер Альтман, мы сейчас подадим сигнал. Вы сможете долететь. Еще примерно 2 километра. Думаю, да. С трудом увожу шаттл с пути крейсера Газанти, который из всех орудий поливал своего куда более слабого пиратского собрата. От натуги глаза налились кровью, а из-за постоянных перегрузок из носа пошла кровь, надеюсь, по крайней мере. Хорошо, мы подсветим позицию зеленым дымом. Столица Рендели пылала в огне. Обрушившиеся на нее останки станции обороны, вместе с обломками сотен кораблей, превратили некогда живописный город в картинку из мира постапокалипсиса. Чадящие руины, крики людей и непрекращающаяся стрельба в каждом уголке города. Десятки тысяч пиратов упали на беззащитный город, добавляя хаоса и разрухи. Не щадя никого, они грабили и убивали, до отвала набивая трюмы, которые опустели сразу после приземления. Забитые до отказа ямрийцами, пираты выпустили тысячи этих существ на планету. Физически сильные, многочисленные, быстрые и действующие в стае, эти твари проломили хлипкие очаги наземной обороны, широкими потоками проникая в дальние районы города, пылающего на фоне заката города. Небо над нашими головами становилось чернее. Росчерки лазерных болтов становились все ярче на его фоне, а многочисленные обломки, покрытые пламенем, так и не переставшие сыпаться с небес, полноценно превращали картину в настоящий ад. Но сейчас меня волновало иное. Наше прибытие в Форт Легаси было фееричным. Дымя дюзами, разваливаясь на ходу, наш транспорт рухнул на посадочную площадку, вызывая переполох у моих подчиненных и наших союзников. Вспышка пламени, вылетевшая из последнего уцелевшего двигателя, лишь добавила проблем, ибо обезумевшие десантники растолкали пожарные команды и медиков, начав собственноручно вытаскивать нас из-под обломков шаттла. Но эпичного воссоединения не получилось, ибо прослушивающие наши переговоры, пираты явно вознамерились умертвить меня раз и навсегда. Свежее мясо, забивая прикладом какого-то пиратика, Арком резко развернулся и открыл беспорядочную стрельбу по засевшим на высоте противникам. Избегая редких ответных выстрелов и не подпуская к себе многочисленных ямрийцев, мандалорец прикрывал мой левый фланг, порой выкрикивая довольно смущающие фразы. Он постоянно норовил сорваться в ближний бой, выбивая дерьмо из всякого, кто попадется на пути. В то время, как справа наоборот, Миранда едва ли собиралась подходить ближе, ведя прицельный огонь по десятку стрелков на высотке. Наверное, стоит объяснить, что никакой высоты по сути и не было, просто один из крейсеров пиратов рухнул в паре сотен метров от нас, лишь каким-то чудом не снеся вышку связи. Укрепившись вокруг нее, они плотно отрезали нас от общения с остальным миром, в то время, как тысячи других космических головорезов из кожи вон лезли, лишь бы снять мой скальп и повесить себе на стену. Увернувшись от очередного нелепого удара, пинаю Забрака под колено, выбивая его в обратную сторону. Выпустив из рук бластерную винтовку, позволяя ей болтаться на ремешке вокруг моей шеи, ладонями ударяю по ушам рогатого урода. Обхватив его черепушку пальцами, пользуюсь моментом дезориентации и обрушиваю голову незадачливого пирата на свое бронированное колено, оставляя на броне шмотки его мозгов. Вперед, осталось всего пара сотен метров. Давая команду, прикладываю приклад к плечу, открывая точечный огонь по наседающему противнику. Лазерные болты красными росчерками соединяли меня с голозадой толпой, которые на разборки пришли с ножом. И все бы было хорошо, если бы не редкие представители жучиного семейства, которых на самом деле было просто дохрена. Увернувшись от вспоровших воздух лезвий, кручусь на пятке, уходя в сторону и пытаясь направить дуло бластера в брюхо зверя, но вместо этого меня тараном сносит второй жук, позволяя первому богомолу нанести еще один удар, который перерубает мое многострадальное оружие. Сцепившись в рукопашную с одним из жуков, я постоянно отступал, чтобы тварь отделяла меня от еще одного своего сородича. Нож мелькал перед треугольной головой, заставляя ямрийца прятаться за лапами-лезвиями, но в конце концов это ему не шибко помогло. Резко выхватив бластер, стреляю в опорную ногу, после чего рывком вгоняя нож между жвалами, добираясь до мозга. Второй богомол словил удар ногой в грудину, оттолкнувший его на полметра. Рванув к ошеломленному жуку, перехватываю занесенную для удара руку клинок, после чего вывернув ее в нескольких местах одним рывком, всаживаю в брюхо ямрийца. Зайдя с безумным криком клёкотом, тварь задрала голову, открывая вид на беззащитную шею, куда и метнулась моя рука, вырывая половину гортани. Мимо пробежало отделение десантников, один из которых на бегу бросил мне заляпанный алой и зеленой кровью бластер. Перехватив оружие, быстро проверяю его на работоспособность, после чего снова срываюсь в бой, отстреливая последних врагов. «Сэм, сюда!» Махая мне рукой из подобия окопа, арком привалилась к земляной стене, изредка поглядывая в сторону упавшего корабля пиратов, с вершины которого по нам вели беспорядочный огонь. Вокруг собиралось все больше десантников, каждый из которых стрелял в ответ. Спустя минуту ожидания, укрепления пиратов заливали плазмой тяжелыми пулями, не давая и шанса высунуть голову. За спиной послышался скрежет гусеничной машины, после чего два тяжелых турболазера ударили по основанию корабля, пытаясь обрушить странным образом получившуюся конструкцию, образовавшуюся из обломков корабля и руин зданий. Продолжать огонь. Прибытие тяжелой техники, которая состояла на вооружении сил планетарной обороны, позволило немного выдохнуть и уже куда внимательнее рассмотреть позиции противника. Даже на первый взгляд, было понятно, что там собралось по крайней мере под сотни этих ублюдков, и сейчас они хоть и притихли, но я был уверен, что у них есть при себе и что-то помощнее обычных бластеров. «Командир Альтман», — говорит капитан корабля «Правосудие», — «мы в 10 минутах от вас, начинаем снижение». Знакомый голос одного из ветеранов десанта вызвал тепло на сердце. Против воли улыбаясь под шлемом, я продолжал стрелять, тем не менее больше внимания уделяя разговору. «Часть наших отрядов уже неподалеку, ближайший будет на месте через 2 минуты. Принято, правосудие. Хочу запросить авиаудар». «Отрицательно, командир. Правительство Риндели чуть ли не под угрозами запретило проводить плотные бомбардировки в городской среде, зная нашу тактику ведения боя. Они предупредили об этом в первую очередь, сука». Парочка выстрелов пронеслись рядом, но ответный огонь из тяжелых пулеметов угомонил самых активных отбросов. «Тогда запрашиваю подкрепление на позиции. У нас тут хорошая точка. По нашим данным, в вашем районе действует глушитель связи. Боюсь, наших обычных маяков не хватит для того, чтобы провести плотную высадку. К тому же, к вам с востока приближаются крупные силы противника, под прикрытием парочки фрегатов. Мы вступим с ними в бой в течение получаса». Спокойный и уравновешенный голос капитана уже начинал раздражать, уж на все у него находились ответы. Я, конечно, сам их чехвостил на тему того, что вместе с вверенными им судами на них падает гора ответственности, но не настолько же. «Прикажете провести высадку в большом радиусе?» «Радиус разброса», деловито осведомившись, отсылаю пару человек на другой край, чтобы усилить плотность огня в том направлении. 8 километров. Дерьмо. Перезарядив бластер, присаживаюсь и прячусь в окопе. Процент попадания на наши позиции при таком разбросе меньше 10, при условии, что противник не будет атаковать капсулы и правосудие. Если подать маяк с местной вышки связи, думаю, до половины наших сил сможет высадиться в радиусе 300 метров от вас, остальные в пределах километра. Понял вас, правосудие. «Готовьтесь принимать сигнал, ложись». Над головами пролетел дымящийся штурмовик. Было непонятно, кому именно он принадлежал, так как все опознавательные знаки сгорели в ярком пламени Тибаны. Петляя и едва сохраняя горизонтальное положение, машина резко свернула куда-то в сторону города, где благополучно и рухнула. В этот момент, со стороны упавшего корабля в небо взметнулась парочка дымящих следов. Две мощные боеголовки стремительно улетали в почерневшие от смога облака, после чего также быстро рванули вниз, явно намереваясь подбить наш танк. «Сбейте ракету! Сбейте ее!» Дула винтовок взметнулись вверх, беспорядочная стрельба раскрасила мутные серые небеса, но мы смогли сбить лишь одну боеголовку, в то время, как ее товарка с грохотом обрушилась на башню танка, подрывая боекомплект и уничтожая всех и вся внутри. Взрывная волна прокатилась по нашим позициям, опрокидывая на спину всех, кто стоял в радиусе 10 метров. Повалившись на землю вместе со многими другими, стирая с визора грязь и капли крови, я первым приподнялся на ноги, чтобы увидеть, как с вражеских позиций в нашу сторону спускался крупный отряд противника. Наступают. Оперев винтовку на какие-то обломки, я начал выцеливать бегущих к нам пиратов, среди которых попадалось очень много ксеносов, сильных в ближнем бою. Забраки, цуры, диваранцы, ямри, трандашане, янчори. И вся эта орава, размахивая виброклинками и пистолетами, бежала к нам, пока с высоты обломков крейсера по нам стреляли остальные. Высадив целую очередь в крупно диваранца, я с сожалением проглотил слюну, которую хотел выплюнуть на землю. У ублюдка в руках был огромный топор, а его самого прикрывал плотный энергетический щит, мелькнувший полусферой в нашем направлении. Безумно улыбаясь и крича во все горло, он бежал прямо на меня, размахивая своим оружием и готовясь прыгнуть прямо мне на голову. Смерть врагам свободы. Громыхая металлическими ногами, тяжелый шагоход вынырнул откуда-то сбоку, поливая наступающих врагов из крупного повторителя, которые обычно вешают на истребители или танки. Превратив большую часть в пережаренное решето, экзоскелет развернулся на месте, после чего открыл огонь из ракетницы и лазерного минигана, заливая позиции противника из всего что-то только можно. «Мы на подходе, командир. Вражеские фрегаты ускорились, скоро нам придется вступить с ними в бой, и я не могу гарантировать, что мы сможем высадить подкрепление». Решение пришло мгновенно. Подхватив упавший под ноги виброклинок, вскидываю его над головой и, заорав во все горло, махаю в сторону врага, первым выбираясь из окопа. Со всех сторон послышались крики, впавшие в боевой раж, десантники побежали следом за мной, как и громыхающий рядом шагоход, который без сомнений ринулся в ближний бой. «Свобода! АРГХ!» Взбираясь по обломкам, отстреливаясь на ходу от противника, мы бежали по крутой гряде из руин и мусора, усеянной телами павших врагов. Размахивая оружие и стреляя от бедра, зажимая гашетки на полную, мои десантники бежали вперед, презрев страх. И наши враги ответили тем же. Выбравшись из своих укрытий, кровожадные и жестокие расы, те, кто ценит лишь силу и уважает за это же, рванули нам навстречу, набирая нехилый разгон и врубаясь в наши ряды, пытаясь продавить. Рядом бежавшему солдату со всего маху всадили огромный топор промеж глаз. Треснувший шлем разлетелся на осколки, а кровь брызнула с такой силой, что попало даже на меня. Огромный, похожий на свинью, гоморианец завопил во все горло, вскидывая руки к небу, чтобы секунду спустя улететь от пинка ногой пробегающего мимо бойца. Рядом ударил тяжелый пулемет. Сула выбежал вперед и, прокладывая мне дорогу, зажал гашетку пулемета, потроша врагов на десяток метров впереди. Крича возвышенные кличи про честь и отвагу, мандалорец был похож на безумца, упивающегося смертью. Мимо пролетела чья-то нога. Упавший лицом в землю забрак словил выстрел из игольника в голову. Отобранное у какого-то пирата оружие, ныне оно обернулось против них. Рядом пролетела куча мала из пары десантников и диваранца. Удерживая за горло одного, второго ксенос насадил на свои рога и теперь заходил со смехом, пока первый всаживал в него нож, раз за разом втыкая лезвие в беззащитное брюхо. Сбоку от меня пронесся шагоход. Не прекращая стрелять, он ударом пустой ракетницы вбил в землю парочку пиратов, после чего раскрутил свой торс и откинул огибающих его врагов. Гремя через динамики, заливаясь криками про демократию, пилот экзоскелета убежал дальше, прокладывая мне путь. Рука вскидывается, упирая бластер в лоб огромного цура. Раненый синекожий урод забивал голыми руками десантника, но быстро повалился на землю, когда тяжелый плазменный болт пробил его черепушку. Слева наваливается еще один гоморианец. Ударом топора он ломает мое бластер и недовольно визжит, когда я делаю оборот вокруг своей оси и, ухватив виброклинок двумя руками, подсекаю ему ногу, после чего делаю еще один оборот и на инерции всаживаю лезвие в зеленое пузо, пробивая его на добрый метр. Вокруг рвутся гранаты. Несколько пиратов убегают от жутко ухмыляющейся Миранды, которая с парой ножей гонится следом. Арком скидывает со спины трандашанина, закалывая ублюдка собственным ножом. Но тут все замирает, когда наш шагоход подрывается на самодельной мине и его обломки останавливают сражение, раскидывая нас всех по углам, как котят. Не всех. Харкнув кровью, подхватываю меч и заколов по пути парочку поднимающихся пиратов, продолжаю бежать дальше, в сторону вышки связи, возвышающейся над нами мрачной башней. Она покрыта копотью, часть тарелок уничтожена случайными выстрелами или падением обломков с крейсера пиратов, но она еще работает, еще готова исполнить свой последний долг. Удар ноги выбивает дверь внутрь. Захламленное помещение встречает меня тишиной, которая резко прерывается выстрелами сзади и нападением с правого коридора. Лезвие виброглефа пробивает мою броню. Острый клинок уходит чуть в сторону, оставляя мою печень целой, но чуть не вспоров живот на добрый десяток сантиметров. Удар локтя выбивает кадык нападающего внутрь. Перехватив глефу, вырываю ее из уже мертвых рук, после чего разворачиваюсь и метким броском поражаю грудь трандашанина, продолжающего стрелять мне в спину. Упав на землю, прямоходящий ящер выдал свой последний вздох, но я уже не видел этого. Взбираясь по лестнице, постоянно пригибаясь и страшась каждой дыры в стене, ибо оттуда без остановки летели лазерные болты, я добрался до самого верха, чувствуя, как во рту собирается желчь и горькая слюна, а перед глазами становится слишком мутно. Припав на колено, немеющими пальцами раскрываю КПК, в жалких попытках пытаясь присоединить провода компьютера с вышкой. Секунда кажется вечностью, каждый миг промедления меня морит в сон, а левое плечо и бедро горят огнем, заставляя постоянно морщиться, даже несмотря на убойную дозу стимуляторов и адреналина в крови. Живот тянет вниз. Что это? Голод? Или мои кишки пытаются вывалиться через дыру и только плотно надетая броня удерживает их на месте? Как же хорошо, что у виброклинков тонкие лезвия, иначе я бы уже точно валялся без возможности встать. Давай, не узнаю собственный голос. Хриплый и тихий, такой непривычный. Еще и акцент откуда-то взялся. Чутко еще. Введя последнюю команду, падаю на спину, с удивлением разглядывая черное небо сквозь пробитый потолок. Дыхание становилось тяжелее. Удары сердца все замедлялись и замедлялись, а сам я с трудом удерживал глаза открытыми. Но тут небо очертила первая вспышка, а следом за ней еще три. Яркие огоньки падающих на планету капсул завораживали, но так я думал, пока следом за первыми четырьмя на планету не начали падать сотни, тысячи капсул, окрашивая черные небеса в яркие цвета, словно настоящий звездопад. Глава 82. И как он, застыв возле камеры с бактой, Сомния провела ладонью по теплому стеклу, оставляя небольшие разводы на испарине. Ее глаза скользили по телу Сэма, постоянно останавливаясь на многочисленных шрамах и свежих ранах, которые были получены в прошлом бою. Печально ухмыльнувшись, девушка задумчиво вглядывалась в лицо их командира, лидера и друга, который в очередной раз не уберег себя, заставив их всех поволноваться. Жить будет долго и хорошо. Сверившись с данными с компьютера, коротышка откинула планшет на длинный стол. С громким противным звяканьем, техника ударилась об металлическую поверхность, заставляя немногочисленных работников вздрогнуть и побыстрее ретироваться. Не волнуйся, хаос и сумятица после боя сыграли нам на руку. Кивнув подруге, Сомния отошла от камеры с бактой. На ее лице только начала появляться первая робкая улыбка, но тут глаза бывалой наемницы наткнулись на неприятного гостя, который все никак не покидал их корабль. Мастер джедай Фэй, какими судьбами? Столько интонаций было вложено в этот вопрос, что даже привыкшая к играм словами эльфийка, на миг растерялась, чтобы полностью осознать весь спектр отношения, который заместитель главы адского десанта испытывала к ней. Хотела проверить Сэма, только и всего. Придерживая раненую руку и слегка прихрамывая на обе ноги, джедайка встала рядом с Сомнией, на что от последней послышался усталый вздох полный недовольства. «Хи-хи, не нужно так нервничать». Видя, что ее слова не приносят никакого эффекта, кроме иронично поднятой брови, Фэй подавила порыв закатить глаза. Вместо этого, скромно потупившись, дополняя образ робкой застенчивой улыбкой. «Ты же понимаешь, что это были просто шутки, а я злюсь не из-за этого». Положив руку на бластер, Сомния прищуренными глазами оглядывала незваную гостью. Пускай, она бы с радостью выпнула проклятую манипуляторшу и стерву в открытый космос, но Сэм явно симпатизировал этой засранке, так что заму главы приходилось тушить пожар недовольства в груди и терпеть эльфийку. «Твои игры с адским десантом слишком дорого нам обходятся. Я слышала, что заместитель погибшего сенатора Корты с лихвой отблагодарил вас, как и мистер Таркин со своим сбором, спасшийся благодаря появлению флота десанта в тылу врага», с намеком в голосе произнесла Фэй, напрямую говоря, что наемники получили свой выигрыш, а вместе с ним и огромные репутационные бонусы, которые обрушились на головы всех победителей в этом небольшом на крайне кровопролитном конфликте. Тут сомнений ответить было нечего, но один вид раненого друга выводил ее из себя, заставляя больше чувствовать, чем думать, пускай пока что она исправлялась с этой напастью. И это не говоря о Ринделе, которую вы так отчаянно бросились спасать. Пробежал слушок, что у них сейчас множество свободных верфей, а десанту как раз требуются корабли. Многие могут подумать, что вы специально бросили флот на орбите, чтобы выручить как можно больше от корпораций, сросшейся с планетой. Накрутив локон на палец, Фэй обошла Сомнию по кругу и остановилась аккурат возле капсулы с бактой. Ироничным взглядом проводив отпечаток женской ладони на стекле, эльфийка вновь повернулась к своей собеседнице, чтобы продолжить разговор, но натолкнулась на дуло бластера, смотрящего ей прямо в лоб. «Это неожиданно. Не веди себя так, будто ты умнее всех, тебе это не идет. Образ блаженной дурочки куда лучше ложится на твою внешность». Легко удерживая тяжелый бластерный пистолет на вытянутой руке, Сомния отошла подальше, оставляя между собой и Фэй крупный стол, заодно прикрывая своим телом незаинтересованную разговором коротышку, которая продолжала молча сверять графики и заниматься своим великим проектом. «И не надо говорить о наших наградах». Криво ухмыльнувшись, замглавы бросила взгляд на тело Сэма в бакте. «Твоими стараниями, Зета Магнус теперь будет испытывать свой безумный гений на наших территориях, на время оставив в покое республику. Учитывая же, что ему удалось увести половину флота Катаны в дальние регионы, у него будут все шансы устроить разруху на планетах под нашей ответственностью». С нажимом тыкнув дулом в сторону спокойной джедайки, Сомния обходила собеседницу по кругу, вынуждая последнюю отойти подальше от камеры с бактой. «И никакие призы не отменят того, что теперь Сенат обратит на нас куда более пристальное внимание. Науськанные Таркином и всеми ужасами, которые тот рассказывает, эти трусливые банты обложат нас санкциями или чем похуже, вынуждая полностью перейти под их дудку, если мы хотим развиваться дальше». Встав спиной к камере с Сэмом, девушка нажала пару кнопок на КПК, закрывая стеклянные стенки стальными переборками, отсекая своего командира от любой опасности, случайно или нет. «Так что оставь свои колкости и хитрые слова. Больше всего от этого выиграла ты, осадив нас и отвадив угрозу от республики в лице чокнутого вирусолога Магнуса». Нажав пару кнопок, Сомния все же не удержалась и вызвала к лазарет пару отрядов десанта. «После всего сделанного, я бы настоятельно советовала тебе покинуть наш корабль». В этот момент внутрь помещения начали забегать наемники, полностью экипированные и готовые к бою. Оценив количество и амуницию прибывших солдат, Фэй примирительно подняла руки, даже слегка поражаясь, насколько замглавы десанта преувеличивала ее опасность в открытом бою. Сомния не пожалела вызвать 3/4 ветеранов, запакованных в самую тяжелую и лучшую броню. Двое из прибывшей дюжины вообще имели в своих руках переносные повторители с ранцами энергобатареи за спиной. Не стоит так нервничать. Плавно и не торопясь, джедайка проследовала за выделенным ей конвоем, лишь напоследок обернувшись и проговорив достаточно громко, чтобы устало осевшая на стул Сомния ее услышала: «Не нужно выставлять меня галактическим злодеем. Я спасала республику и простых людей, пускай и по-своему». Цыкнув в спину, оставивший за собой последнее слово, эльфийке, замглавы крутанулась на стуле, недовольно ворча и ругаясь. Она в чем-то даже права. Неожиданный голос Джавы напугал девушку. Уже успев позабыть, что осталась в лазарете не одна, она широко распахнутыми глазами посмотрела на мелкого механика, все так же неотрывно копающийся в своих чертежах. «Я не на ее стороне. Просто в словах есть смысл». «Эф, и какой же?» Не желая отступать чисто из вредности, Сомния вновь открыла створки капсулы с бакты, умиротворенно разглядывая спящее лицо Сэма. Убить тысячи десантников и стравить потенциально опасных наемников с крайне опасным мутантом, верно. Не смущаясь иронии и язвительности в голосе, коротышка переключила КПК в спящий режим и оторвала свои желтые глаза от экрана. Капюшон чуть сполз назад, но так и не показал, до сих пор, неизвестного лица Джавы. У ордена джедаев давно вырвали зубы. Ни кораблей, ни солдат, только дипломаты, детективы, археологи, сторожа. Дуку рассказывал нам, я помню. Упрямо скрестив руки на груди, Сомния отвернулась в сторону, фыркая себе под нос и сдувая падающие на лоб волосы. Крайне красочно рассказывал, пускай и в своей фирменной бесящей манере. Вот-вот, так что у Феи выбора-то не было. К тому же, задумчиво глянув в сторону капсулы с бактой, коротышка тихо пробормотала себе под нос, но Сомния все же услышала ее. Кто мы для нее такие, на фоне всей республики? Все прошло не так хорошо, как мы рассчитывали. Стряхнув остатки молнии с пальцев, темная фигура в плаще презрительно скривилась, одним взглядом выражая всю ту степень своего недовольства к ученику. Хотя последнему сейчас было наплевать, ибо скрючившийся на полу сенатор Палпатин едва ли мог что-то толком осознать, после трехминутной терапии молниями силы. Его пальцы скорчились, уподобляясь кривым когтям какого-то зверя, все тело задеревенело, а лицо исказило гримаса боли и плохо скрываемой ярости, на которую старший из бейницких ситхов реагировал с легкой усмешкой и долей забавы. Сойдя с трона и плавно спустившись по ступенькам, Дарт Плыгас хрустнул затекшей шеей и начал тщательно массировать кончики пальцем, прогоняя остатки темной стороны силы, что осели в ладонях, после долгого использования сложной техники силы. «Встань!» — резкий хлесткий приказ, ударом хлыста прогремел в ушах Шива. Преодолевая более частичный паралич, ученик темного лорда поднялся на колени, после чего, стараясь ни на что не опираться, поднялся в полный рост. Порой подергиваясь, Палпатин явно хотел присесть или просто облокотиться о ближайшую колонну, но не смел проявлять слабость перед своим учителем, ибо подобное никогда не прощалось. К тому же, Плыгас не любил грязь и стоило только рукам Шива, побывавшим на полу, коснуться хоть чего-то в комнате, как его бы вновь одарили живительными зарядами. Но в любом случае, как ни в чем не бывало, продолжал старший из ситхов, задача выполнена. Доверие к канцлеру подорвано, сенат погряз в дрязгах, а на окраинах вновь поднимают головы пираты и старые враги, желающие воспользоваться шансом. Подойдя к небольшому декоративному столику, на котором покоилась бутылка вина с родной планеты Муауна, Плыгас откинул капюшон с головы и наслаждением налил себе бокал на пару пальцев. Партия милитаристов, в последнее время теряющихся на общем фоне голосов, теперь стала чуть крепче и сплоченнее, что явно пойдет нам в плюс в дальнейшем. Да, учитель, с трудом выговаривая слова, Шив тем не менее держал спину ровно, стараясь не нарваться на новое наказание. Пускай в глубине души, молодой еще мужчина, вполне обоснованно считал все произошедшее успехом. Лишь Ранульф Таркин вызывал у него головную боль, но с ним Шиф решил разобраться самостоятельно и потом, сейчас же его волновал другой вопрос. Но что делать с Магнусом и его странным союзником? 86 кораблей флота Катаны улетели в неизвестном направлении. Тот киборг, не имеет значения. Вяло отмахнувшись от вопроса, Муаун отпил из бокала, с наслаждением вдыхая аромат ягод и трав. Все, что он успел украсть в архивах Риндели, всего лишь старые неперспективные разработки. Вспомнив недавний разговор с одним из своих доверенных людей в верхах компании, Плыгас абсолютно не придавал значения случившемуся. Старые разработки и древние чертежи – это совсем не та проблема, которой стоит придавать значение, особенно на фоне предстоящих событий, о чем учитель и сообщил своему ученику. «Сейчас тебя должно волновать другое, Колхура. Пришла пора проверить орден в деле. Тысячи лет мы ослабляли нашего давнего врага путями интриг и манипуляций, и я хочу знать, на что они сейчас способны в открытом бою». «Да, владыка». Почтительно склонившись, Палпатин скривился, стоило его лицу скрыться от, казалось, беспристрастного Муауна. Подавив ярость и злость, сенатор от планеты Набу спрятал ладони в рукавах и, выпрямившись, продолжил. «Мустаколус, правитель Колхура крайне управляем и легко внушаем. Этот индивид легко согласился на наш план и уже начал создавать своих новых боевых дроидов в огромном количестве, так же, как и корабли. Хорошо, очень хорошо». Подержав вино на языке, Плыгас допил бокал, после чего, вдохнув полной грудью, круто развернулся и пошел на выход из комнаты, продолжая прикрывать его до поры до времени, но не давай заиграться. Когда посчитаешь, что армия Мустага достаточно сильна, но все еще уничтожаема, передай данные джедаям. Уже практически покинув кабинет, Дарк Плагас резко остановился, медленно поворачивая голову назад, тем самым вгоняя, не знающего причин подобной остановки, Палпатина в нарастающий ужас. Кстати, что там с тем мелким выскочкой с окраин? На миг растерявшись, Шиф уже приготовился к новой порции молний, но осознание пронзило его за миллисекунду до того, как его учитель полностью повернулся к нему лицом. Старк все проворачивает свои делишки. Не сводя глаз с Моуна, Набуранец почувствовал, как по спине стекает капля крови. Вместе с Торговой Федерацией и Корпорацией Ксукфра они создают искусственный дефицит Бакты, после надеются получить очень много уступок от Сената. Наивные мечты, но он уверен, что ему хватит сил для противостояния республике. Хаэм, я передал ему вирус, который позволяет изменить траекторию выхода из гиперпространства. Старк хочет спровоцировать милитаристов и показательно избавиться от самой боеспособной части флота. Разве Ранульф Таркин уже исчерпал всю свою полезность? Сходу понимая, о чем идет речь, Муун выдвинул предположение со скрытой угрозой в голосе. Ты столько сил вложил в его продвижение, ныне он больше мешает, чем приносит пользы. Все же решил признаться Палпатин. Его подчиненный Сариаду приносил слишком много проблем, а своими воплями досаждал еще больше. Победа против пиратов и флота Катаны вскружили Таркину голову. От его криков в Сенате уже нигде не спрятаться. Партия милитаристов крепка и сильна, как никогда за последние 1000 лет. Смена главы на куда более лояльного и рассудительного не должна помешать. Понятно. Кивнув своим мыслям, Плагас явно прикидывал варианты развития событий. Посодействуй, чтобы пацифисты в Сенате выиграли от всего этого. Понимая дальнейшие шаги и их смысл, Шив довольно кивнул, на мгновение даже позабыв о недовольстве старшего ситха. Хотите продвинуть их восходящую звезду? Прикинув что-то в голове, Шив сам же ответил на свой вопрос. Валорум хороший кандидат на должность канцлера. Слабый, нерешительный и легко ведомый, но при этом из хорошей семьи и с множеством связей. Хороший выбор. Хмыкнув на слова ученика, Плагас пафосно взмахнул плащом и чеканя шаг удалился из переговорной, в которой пару минут назад пытал своего младшего товарища. Господин Магнус, стоит ли сейчас отступать? У республики нет сил нам противостоять? Басовитым голосом один из клонов Зеты трепетно задал волнующий его вопрос. Следуя по пятам за гигантом, клон в поисках поддержки оглядывался на другие копии, персонал и подчиненных Магнуса, да даже на подозрительного киборга, который внушал куда больше опасений, чем его сумасшедший создатель. Но никто не посмел поддержать чудаковатого клона, уже похоронив придурка, который осмелился спорить с оригиналом. Ступая по коридорам огромной станции, расположенной во внешнем кольце на забытом всем миром астероиде, процессия дошла до последнего кабинета с закрытыми стальными пластинами окнами. Разойдясь по своим местам, свита Магнуса застыла в немом ожидании, пока их господин, вместе со своим металлическим союзником, встали во главе стола, что-то тихо обсуждая. Несколько минут они спокойно общались, прежде чем гигант громыхнул смехом, придерживая собственный живот. «Не волнуйся, когда придет время, я предоставлю тебе все, что обещал». Медленно переступая своими могучими ногами, Зета подошел к иллюминатору, за которым скрывался самый большой ангар станции, некогда хранившие в себе строительную технику и корабли-шахтеры. Огромное помещение, в котором легко могло поместиться несколько крейсеров, имело выход в открытый космос, от которого обитателей ангара прикрывал мощный щит. И даже больше, мой друг, пока что это всего лишь слова, друг. Встав рядом, киборг не показал ни капли сомнения или страха, когда арканийский мутант навис над своим собеседником. Жуткие секунды оглушающей тишины были прерваны тихим голосом Зеты. Ты прав, слова ничто без дел. Нажав последнюю кнопку на КПК, Магнус привел в движение бронированные пластины иллюминаторов, медленно поползших вверх и открывающих вид на просторный ангар. Я покажу, что крайне серьезно отношусь к нашему замыслу, к нашей мести. Пафосно вздернув кулак, Магнус расправил плечи и куда спокойнее продолжал разглядывать иллюминатор. Мести, для этого потребуется не только новое тело для меня, невесело усмехнувшись, киборг сложил руки на груди, копируя движение людей или потворствуя привычке, сотни кораблей и тысячи воинов. Даже если ты создашь самый смертоносный вирус, без армии, мы ничего не добьемся. Миллионы воинов. Но, друг, выплюнув последнее слово, песчаный паук наконец-то повернул голову к собеседнику. Где ты собрался их брать? На создание одного твоего клона уходит несколько месяцев. Сомневаюсь, что ты можешь клепать их пачками. Своих не могу, но вот их. Бронелисты открылись до конца, открывая всем собравшимся в зале вид на огромный ангар, до краев заполненный разумными кораблями, которые постоянно перемещались, занимаясь своими делами. Десятки тысяч имри, молодых и недавно вылупившихся особей, сновали по ангару, выполняя самую разную работу. Огромные жуки, размером с одноместный спидер, перетаскивали вглубь комплекса мутировавшие яйца своих сородичей, которых было куда больше, чем может дать одна кладка. Над головами насекомоподобных существ зависли корабли, медленно покидающие ангар. Усеянные пушками, отремонтированные дредноуты флота Катаны, выходили в открытый космос и вставали рядом со своим братьями-близнецами, уступая место тем, кто ждал своей очереди на ремонт. В самом же космическом пространстве, видневшемся сквозь дверь ангара, уже начали собирать образцы верфи, чертежи которых были украдены с Риндели. Снующие вокруг астероида дроиды, тысячами курсировали во все стороны, медленно собирая огромные конструкции. Скоро, совсем скоро, мой друг, наша месть свершится. Да, завороженно наблюдая за тем, как на его глазах создается армия, киборг уважительно кивнул своему союзнику, в который раз сумевшему удивить старого бита, друг. Глава 83. Это полный провал. Практически в прямом эфире, ныне проходили боевые действия, которые в последующем станут известны, как гиперпространственная война Старка или война Бакты. Противостояние Яко Старка с правительством республики достигло своего апогея. Разоряя десятки конвоев с дефицитной Бактой, хитрый говнюк вынудил Сенат пойти с ним на переговоры, явно надеясь посильнее прогнуть галактическое государство. Ну, что за идиот, и не я один так думал, сидя в кабинете Рика Диккера, который, кто бы мог подумать, получил повышение после скоропостижной смерти своего начальника во время нападения Зеты Магнуса на флот Катаны. Бедный сенатор и председатель комитета по обороне практически спасся, но один из дредноутов потерял управление и протаранил его спасательный шаттл, отправляя почти три десятка человек в силу. И вот мой старый знакомый, нынче одетый в довольно дорогой и качественно сделанный мундир, привычно раскуривал свои фруктовые сигареты, с нечитаемым взглядом рассматривая экран. Трансляция переговоров с Яко Старком, пиратом, контрабандистом и просто удачливым сукиным сыном, велась по наускиванию милитаристической партии Сената, которая была уверена в быстрой и решительной победе над очередным врагом государства. Только вот все, как обычно, пошло по одному месту. Поморщившись, отвожу взгляд от экрана, на котором очередной корабль Ранульфа Таркина разорвало на куски. Мощный дредноут, сделанный по тому же типу, как и в пресловутом флоте Катаны, разваливался пополам, выпуская в открытый космос еще живых людей, вместе с языками пламени, быстро гаснущими без подпитки выгорающих топлива и кислорода. Старк превзошел сам себя. Я плохо помнил про этот конфликт, да и с годами мои воспоминания о первой и спокойной жизни становились все более блеклыми. И как же хорошо, что я решил не лезть с инициативой по этому конфликту, иначе именно мои корабли бы летали обломками по орбите планеты Тройкин. Уж не знаю, где Яко отыскал подобные технологии, но он каким-то образом повредил навигацию всего флота сбора Таркина. Потому вместо полусотни боевых кораблей, до места битвы долетел едва ли жалкий десяток, пока остальные таранили планеты и ближайшую звезду. И даже после всего случившегося, учитывая огромные потери и явно присутствие шпионов в своих рядах, Таркин все равно повел своих людей в бой. Даже не знаю, как помягче выразиться. И не надо. Ранульф покойник. Если не умрет в бою, то как политик, он уже хладный труп. Уверен, сейчас его бывшие сторонники уже начали делить его власть между собой. Потушив сигарету, Рик выключил звук трансляции, наконец-то заглушив паникующего журналиста, который в красках описывал ужасы космической баталии. Это многое меняет, но нам стоит извлечь из этого выгоду. Сурово глянув в мою сторону, Рик явно хотел услышать лихой и молодцеватый ответ, как от своих многочисленных подчиненных, но в ответ я лишь вальяжнее развалился в кресле, в наглую надкусывая редкое яблоко с ариаду, брызжа во все стороны соком. Поморщившись моему показательному пренебрежению и отсутствию манер, Рик вытащил новую сигарету из пачки, и его лицо приобрело куда более обыденный и дружелюбный вид. «Прости, Сэм, привычка, забей». В пару укусов прикончил яблоко, пока мой товарищ успел скурить половину ядовитой палочки. Садясь прямо и положив одну руку на стол, изображаю пальцами известное в любых мирах выражение требования денег, на которое Рик закатил глаза и тихо усмехнулся. «Так что с оплатой, ладно, будет вам приз. Думаю, за успешное выполнение этого дела республика сможет оплатить часть ваших закупок у Риндели». Вновь потушив сигарету, Диккер пронзил меня взглядом, щуря веки и поджимая губы. «Мне нужно, чтобы вы спасли Финиса Валорума. Остальные меня волнуют постольку поскольку. Но сенатор обязан выжить». Кивнув головой, бросаю быстрый взгляд на экран, где флагман Таркина начал медленно заваливаться на бок, постепенно притягиваясь к планете. «А наш старый друг Ранульф, я думал, вы с ним за одно дело радеете? Не сравнивай нас, в отличие от Таркина у меня есть мозги». Наставительно выставив указательный палец, Рик улыбнулся той жутковатой улыбкой политика, который готовится сделать очередное грязное дело. «А Ранульф же проиграл свой главный бой, имея при этом все преимущества. Я говорил ему оставить это дело и позволить пацифистам обосраться, но он этого не захотел, потому теперь расплачивается за свои ошибки. Если бы расплачивался только он». Упрямо поджав губы, провожаю взглядом очередной корабль, который поглотила вспышка взрыва. Многотонная махина разлетелась на мелкие куски, когда питающий ее реактор рванул. «Ладно, я тебя услышал. А что поджидаем? Их там вроде много. Лучше бы, конечно, не портить с ними отношения, но, в первую очередь, спасите Валорума. Его семья будет нам всем очень благодарна». Намекающе приподняв левую бровь, Рик движением пальца по экрану КПК переслал мне все нужные данные. «Если вообще получится избежать боя, то постарайся так и сделать. Не стоит провоцировать милитаристов и топтаться на их гордости. Сразу после поражения их флота и падения лидера, они будут явно очень агрессивно реагировать на всех, особенно на тех, кто способен занять их нишу». Уловив намек в голосе старого друга, я понятливо кивнул, но так и не проронил ни слова. Подобное откровение заставило меня всерьез задуматься над открывающимися перспективами и проблемами. «Хорошо, Рик, мы спасем твоего сенатского приятеля». Ни слова не говоря, Диккер махнул мне рукой, после чего вновь включил звук на экране. Даже не провожая меня, мужчина сходу погрузился в работу, явно запоминая каждое событие, которое успели показать на экране. «Всему флоту приготовиться к прыжку». Голос сомнений раздался над головами наших подчиненных. Тысячи солдат, техников, летчиков и прочих забегали по палубам кораблей, готовясь к скорому отлету и прыжку к Тройкину. Огромные корабли приходили в движение. Десяток наших фирменных крейсеров, угловатые формы которых ныне легко узнавались на просторах внешнего кольца, по крайней мере в юго-восточной части галактики. Боевые суда плавно скользили по пустоте, медленно перестраиваясь в походный ордер. Вокруг сновали корабли поменьше, а вперед выползали толстенькие дредноуты, которых у нас еще оставалось приличное количество, особенно для отряда наемников с окраины мира. «Волнуешься? Серьезно?» Подсев поближе, Сомния передала мне часть бумаг, вместе с КПК и спора принялась за работу, изредка поглядывая на меня сквозь свои пышные ресницы. Любопытство так и перло из нее, как и, впрочем, хорошее настроение. Я примерно предполагал, отчего были подобные перемены, учитывая, что никто не мог ответить мне на вопрос, куда после боя за флот Катаны пропала мастер-джедай Фэй. «Бля, Соми, надеюсь, ты не пристрелила ее, это же будет полный пиздец». С сомнением покосившись на довольную девушку, которая что-то тихо напевала себе под нос, я был готов умилиться этой картине, но тут же в голове возник образ, как мой милый зам с улыбкой сраного сатаны затачивает ножи, пока привязанная к креслу Фэй трясется от страха. Что-то не так, вырвав меня из буйства фантазии, Сомния пододвинулась ближе, заглядывая мне в глаза. «Может, тебе все же стоит соблюдать постельный режим?» Врач сказал, что «ничего страшного», мягко обхватив ее ладонью за плечо, чуть надавливаю на успевшую привстать со стула девушку. «Успокойся, я не сахарный, не растаю, но в бой все равно не пойдешь». Надув губы, немного алея щеками, мой дорогой зам отвернулась в сторону, все еще по-детски бурча под нос: «Броню твою еще не починили». «Ага, слышал. Специальный приказ пришел, чтобы точно все перепроверили. С намеком глянув на покрасневшие уши девушки, тихо смеюсь на ее реакцию. Это все коротышка. Хочет какие-то датчики установить, чтобы ты мог подключаться напрямую к ее детищу. Паникуя и даря мне целые порции веселья, девушка склонила голову, пряча глаза за волосами. Да и торопиться никуда, мы сами справимся, я знаю. Моя рука уже хотела привычно опуститься ей на голову, но в последний момент я все же передумал, и вместо этого спрятал обе ладони, скрещивая руки на груди. Ладно, лучше расскажи, что нам стоит ожидать. Ничего необычного. Легко пожав плечами, сомнея и сама хотела поскорее переключиться на рабочий лад, а то наши шушуканья стали настоящим представлением для жадных зрителей из друзей и подчиненных, тактично делающих вид, что ничего необычного не происходит. Старк хоть и самоуверен до ужаса, но он не дурак. За все время его властвования во внешнем кольце, он ни разу не лез на наши территории, отлично понимая разницу в силах. Переключив пару кнопок, Сомния вывела на голоэкран модель системы с Тройкиным и обломками флота сбора. Порхая пальчиками по клавиатуре, она параллельно рассказывала о силах нашего врага, и по мере перечисления, я все больше понимал, что сражения не будет. Скорее уж бойня, похлеще, чем над остатками войск Таркина. Пускай по количеству кораблей мы и сходились, но одних только дредноутов и судей у нас было вдвое больше, чем у Старка, порядка 30 штук к 15 пиратским крупным кораблям. К тому же, его флот малых судов большей частью состоял из переделанных торговцев или криво собранных фрегатов, крейсеров, корветов. Короче, никаких шансов. И, видимо, это понимали не только мы. Потому что, стоило нам только переместиться в систему, где базировался флот Старка, как по всем каналам начали приходить сообщения о переговорах. Наверное, это можно было бы назвать разочарованием, но чего еще в принципе стоило ожидать? Репутация адского десанта идет далеко впереди нас самих, особенно среди подобного отребья, как Яко Старк. Встав со своего кресла, я подошел ближе к иллюминатору, под недовольным фырчанием сомнений и смешки друзей, задумчиво разглядывая сигналищие корабли, все еще сохранявшие боевой порядок. Я долго размышлял, как лучше поступить, чтобы и задание выполнить, и репутацию не потерять. Но пираты сделали свой выбор за меня. Сначала в нашу сторону вылетел небольшой рой ракет, который едва ли смог долететь до нас, а затем по тем же самым ракетам начали стрелять пираты, изредка попадая в наши щиты. Идиоты. Развернувшись на пятках, молча киваю сомнения и возвращаюсь на свое место. В то же время, на пиратском флагмане «Раптор» все произошло, как вы и предсказывали, владыка. Смиренно склонив голову, Яко Старк тем не менее не смог избавиться от саркастической усмешки. Хорошее настроение преследовало его последние дни, с самого начала всего этого фарса, в который мог поверить только полный идиот, ну или его славная команда. Не имея за спиной промышленный потенциал уровня планеты из ядра, подмять под себя Бакту — наивная, почти детская мечта. Но и его цель была в другом. Огромный и скандальный компромат на корпорации Ксуфра будет ждать своего часа, и когда владыке понадобится, он подомнет под себя одну из двух компаний в галактике по производству Бакты. Наглые ушлепки и так живет на золото несущей курице, а им все мало, вот пускай и поплатится за свою глупость. Торговая федерация вскоре избавится от своего вице-короля Хаска, который сливал Старку маршруты собственных кораблей. Понесенные убытки спишут с самого Хаска, а его репутация улетит так глубоко, что даже на самых нижних уровнях Корусанта удивятся. Наглый ублюдок вставлял слишком много палок в колеса его господина, и было лишь вопросом времени, когда от столь неприятной личности избавиться. Последняя цель, поставленная буквально пару недель назад, Ранульф Таркин, сгорел в огне собственного дредноута, так и не успев спастись с погибающего судна. Наивный дурак, веривший, что его полководческие таланты смогут превзойти столь крупный перевес в количестве. Яко смотрел его выступления по Галанету, в Сенате, на Ириаду и на прочих сборах любитель больших пушек. Ранульф и раньше не сдерживался в поступках и выражениях, а уж после победы над пиратами и флотом Катаны, совсем с катушек слетел, решив, что стал великим генералом времен Ситхских войн. И теперь, когда все поставленные задачи были выполнены, то его больше ничего не держало на этом вонючем корабле, провонявшем пиратами и прочими отбросами галактики. В действительности, глава одноименного синдиката и не планировал о чем-то договариваться с республикой. Кто вообще в здравом уме будет верить, что у кучки отбросов с внешнего кольца есть шанс добиться галактического государства преференции и независимости. Хорошо, хорошо. Глянув куда-то за пределы объектива, голограмма ситха в черном плаще с капюшоном кивнула головой, после чего вновь обратила внимание на Старка, вызывая у последнего мороз по коже и подсознательный страх перед этой жуткой личностью. «Адский десант заметет все следы, так что лучше бы тебе покинуть корабль, перед тем, как спровоцируешь их на атаку». «Вас понял, господин». Ни секунды не сомневаясь, Яко быстро дал ответ, показывая, что на участь своих сторонников и последователей ему полностью наплевать. Образец компьютерного вируса в капитанской рубке, а также все данные об анонимных передачах. Вскоре они будут уничтожены в плазменном огне. Отлично. Прислав своему подчиненному последние данные, фигура в капюшоне одарила Яко ослепительной улыбкой идеальных белых зубов. «Советую пока что посетить коммерческую гильдию, пока вся шумиха не уляжется». «Вас понял». С энтузиазмом принял новое задание Старк, уже предвкушая, сколько всего сможет наворотить в месте, где подобные ему постоянно борются за власть. «Вылетаю немедленно». Отрубив связь, Старк сделал последние приготовления и, напялив на себя дополнительную броню поверх скафандра, быстрым шагом покинул свою каюту, отправляясь в сторону ангаров.